не бомба, не взорвусь. Ну, так, сказал Владимир Афанасьевич. За год, за два каждый из вас тут сможет точно выяснить, быть ему врачом или не быть. Мы познакомим вас с анатомией, физиологией, микробиологией, эпидемиологией, даже немножко с латынью. А покойники? И покойников мы увидим, спросил чей-то трепещущий голос. Обязательно, сказал Устименко, если не сбежите еще из гардеробной. А правда, что вы лично были на чуме? Спросил рыжий мальчик, и боролись с ней. Более того, сказал Устименко, заболел там корью и решил, что это чума, чуть не помер от страха. Девочка с косичками хихикнула, на нее зашикали. Рыжий парень не унимался, словно в классе он поднял руку. «Можно еще спросить?» «Конечно», — сказал Устименко. «Этот рыжий ему нравился, из таких получается толк. Какой именно он не знал, но ему казалось, что этот юноша свой». «Вернее, не спросить, а попросить», — поправился рыжий. «Может быть, вы расскажете нам о тех медиках, которые, не щадя своего здоровья, производят всякие медицинские Он запнулся. Та, что с косичками, опять хихикнула. «Понятно», — сказал Устименко. «Речь идет об экспериментальной работе». Ничего-то он не понял. Они хотели, чтобы он рассказал о себе. Но не на того, как говорится, напали. Ему и в голову даже это не пришло. Он просто забыл про себя. «Ладно», — сказал Устименко, — «это можно, вполне даже». Сначала он рассказывал сидя, потом поднялся. Трагическая медицина — вот что было его коньком еще со студенческих лет. Но слово это «трагическое» выговорить он не мог по свойству своего характера. Претили ему эти слова. «Работа», — говорил он, — «они работали так-то и так-то». У англичан есть старые пословицы. Находиться в упряжке повиновения легче, чем пришпоривать самого себя, будучи погонщиком. И он рассказывал о том, как они пришпоривали сами себя, Мечников, Гамалея, Заболотный, Савченко, Хавкин и другие товарищи, он так и сказал «товарищи», и про Джеймса Макгрегора, и про Антуана Клота, который в доказательство своей гипотезы о том, что чума не заразна, сделал себе прививки бактериальной флоры в 6 местах, ходил в одежде, снятой с умершего от чумы, и спал в постели, не убранной после трупа. Трупа. «Умер?» — спросила бледная девочка. «Нет, он был слишком упрямым парнем», — усмехнулся Устименко. «Но ведь это же сумасшествие. А разве иначе сдвинется с места наука? Значит, только такие психи двигают науку. Не только такие, разные, но непременно психи, непременно честные и убежденные, даже если они ошибаются, и вовсе не психи». Он рассказывал им и о Смите, который сделал себе инъекцию яда Курары, хоть тогда совершенно не было известно, как закончится опыт и выживет ли Смит. Он рассказывал, как вначале Смит почувствовал, что парализовались мышцы горла, и он думал, что захлебнется собственной слюной, потому что не мог глотать. Позже отказали мышцы конечностей, начался паралич, но опыт продолжался. Смит как бы умер, только сердце и мозг еще функционировали. «А зачем это все?» — не в силах сдерживаться, — крикнула девочка с ямочками. «Благодаря опытам Смита мы имеем возможность сделать инъекции курароподобных лекарств при операции в грудной и брюшной полости. Такие инъекции избавляют человека, как известно, от мучительных судорог при заболевании столбняком». И про академика Арбеля они слушали, затаив дыхание, про то, как уже очень немолодой человек изучал физиологию дыхания, доводя себя до состояния тяжелейшего удушья. Слушали и думали: а он сам делает с собой то, что Трумэн сделал с Хиросимой.